Не думайте, что я забыл про фрейлинг. Я просто ищу новые подходы. Я убежден, что есть возможность вызывать у людей нужную реакцию без проявления именно этой реакции к ним. Кстати, поздравляю, мы еще на шаг ближе к внешнему намерению. Фрейлинг – это эффективная технология человеческих отношений, которая является составной частью трансерфинга. Главный принцип фрейлинга можно сформулировать следующим образом. Откажитесь от намерения получить, замените его намерением дать, и вы получите то, от чего отказались. И еще несколько слов в тему. В качестве основного состояния я выбрал симпатию к себе. У вас это может быть иначе. Если кто-то хочет результатов, нужна практика, и не факт, что получится в первый же день. Во второй. Я экспериментирую с самыми разными реакциями, но все они большей частью позитивные, так как я не самоубийца. Надо сказать, что эта техника реально поможет во множестве жизненных ситуаций. Например, вам нужен какой-нибудь fair weather friend. Может быть, перевести? А? Пришли, например, в клуб. Если вы мужчина, то установка, вопрос следующая. Какое поведение, какую невербалику мне следует выбрать, чтобы, посмотрев на себя со стороны глазами женщины, я выглядел сексуально привлекательным? Я пишу «выглядел», но мы понимаем, что эта техника и ее вопросы и установки касаются всех чувств, включая шестое. Я серьезно. И вообще слово «выглядеть» можете заменить на предактив другой репрезентативной системы. Пардон. Например, какое поведение мне следует выбрать, чтобы окружающие и я сам, как наблюдатель, мог чувствовать что? Этот паттерн для кинестетиков – чувственное восприятие. Для аудиалов – какой голос у меня должен быть, как у человека с такими-то качествами? А лучше всего использовать более одной формулировки. Эффективнее. Кстати, все это вскоре войдет в привычку, необходимость в вопросах отпадет, и останется лишь один сплошной total control. Вот так. Не думаю, что это все, что можно сказать, но пока сколько есть. Не читали Эрбаха «Приключения мессии по неволе»? Вдохновляет, и вообще чисто трансерферская книжка. Я больше года наблюдала и какое-то время принимала участие на форумах Нарбекова и Анны. Так вот, те, кто приходил на его курсы, были в такой эйфории, ну, правда, не с первого дня. А вот затем происходит откат. Многие снова скатывались в свое болото болячек и проблем. Уже тогда для себя решила, что не в его системе триумф такой. Просто человек не любит себя, а спит и видит, как это за него сделают другие. А тут ему «ты король, ну или королева, и любуйся собой». У кого хочешь, крыша поедет. Да ты сначала пойми, что такое любить себя, а уж затем корону надевай. Конечно, если потом захочешь. Это я так, дженерал. У тебя, возможно, все по-другому. Ну что, Баклан, любуешься мной? Да, Бакланиха, ловлю кайф от твоей невербалики, аж крышу сносит. Ну а если серьезно, есть ли прок в этом самолюбовании? Прок есть, если любоваться серьезно. Даже больше того, не любоваться собой вредно. Ведь мир — это зеркало. Как смотришься, так и отражаешься. Знаете, во что превращается человек, если относится к себе безразлично и живет сам с собой, как с соседом? В то, что называется «серая личность». И наоборот, когда вы видите человека, который будто светится изнутри, вы воспринимаете его как обаятельного, симпатичного. Почему? Потому что каков образ, таково и отражение. Обаятельные личности пропитаны любовью к себе прежде всего. Но ведь эдак недолго превратиться в самовлюбленного павлина. Как этого избежать? Очень просто. Любоваться собой, не сравнивая себя с другими. Обаяние – это любовь к себе без примеси превосходства.